«Это кот Нильса? Тот, что пропал?» «Верно». Пес взглянул на фотографию спящего кота черепахового окраса. «Я пытался получить заказ на иллюстрирование детской книги о домашних животных. Не люблю кошек, у меня аллергия. Может, они знают, почему я никак не могу получить работу. У этого кота один глаз, но он спит, и это незаметно». «А как он потерял глаз?» «Не знаю. Никогда не спрашивал. Он не появлялся уже неделю. Или машина его переехала, или Брэм придушил». «Что?» — переспросила Робин, притворяясь шокированной. «Он слегка того. Как только он станет ростом 1,80 м, я тут же съеду. Учитывая, как быстро он растет, времени у меня примерно до следующего вторника. Ну, хватит об этом». Внезапно прервался он и накрыл ее руку своей. На экране телефона в это время была угловатая черно-белая фигура в длинном викторианском фраке. «Мне так нравилось смотреть на твои работы». «Мне тоже кое-что нравилось, и ты меня тоже остановила», — улыбнулся ей Пез, убирая мобильный обратно в карман джинсов. «Кстати», — начала Робин, когда Пез снова стал поглаживать ее спину. «Ты вернул тому мужчине то, что он хотел?» «Нет», — отрезал Пез, и его улыбка сразу погасла. «А что это было?» — спросила Робин. «Да ничего. Я все равно это потерял. Но это была не его вещь». После недолгого колебания он добавил. «Его девушка отдала мне это». «О!» — воскликнул Робин. «Тогда зачем ему...» «Его девушкой была Эдди Лэдвелл, которая создала чернильно-черное сердце, которую убили». «О!» — снова произнесла Робин. «Бедняжка». «Что?» — переспросил Пез и тут же опомнился. «А, да, действительно». Пока в голове Робин с бешеной скоростью прокручивались мысли, Пез осушил большую часть своей пинты. «Слушай», — сказала она, внезапно решившись. «Раз уж ты ее упомянул, я не знала, стоило ли тебе говорить, но это меня немного напугало». «О чем ты?» «Ну, на самом деле я знаю, о чем говорил тот мальчик». «Кто, Брэм?» «Да. Он сказал мне, что Зои убила эту девушку. Эдди». Мгновение Пез просто смотрел на Робин. «Брэм сказал, что Зои убила Эдди?» «Ну да», — продолжила Робин. «То есть, конечно, я ему не поверила, но было так странно слышать подобное от ребенка». «Господи», — пробормотал Пез, убирая руку со спинки стула Робин, чтобы провести ладонями по своим вьющимся черным волосам, и допил остатки второй пинты. «Мне не следовало тебе говорить», — тихо сказала Робин. «Я просто надеялся, типа, что хоть один вечер смогу провести, не думая об этом». «Ой, я... прости, что напомнила». Робин позволила легчайшей нотке обиды проскользнуть в ее извиняющийся тон. Джессика Робинс не была виновата, что странный ребенок привел ее в ту обгорелую спальню и нагрузил разговорами об убийстве. Джессика Робинс была ошеломлена этой внезапной сменой тона и начинала думать, что Пез вовсе не такой уж веселый и очаровательный, как ей казалось. «Да нет», — быстро опомнился Пез, — «не надо, это не твоя вина. Просто когда это случилось, это было ужасно. Да так дальше и идет. Все хотят говорить об этом все гребаное время. Только какой, сука, в этом смысл? Я имею в виду, она, мать ее, мертва, не так ли? Бесконечные гребаные разговоры об этом не вернут ее обратно. Брэму не нравится Зои, вот и все. Ей иногда приходится сидеть с ним, ну, присматривать. А его бесит, когда кто-то пытается указывать ему, что делать. Вот и все. Ты же видел ее. Она мачете нахрен не поднимет. А уж чтобы, сука, им воспользоваться... Ты когда-нибудь допьешь это вино?» «Да, — ответила Робин, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более сдержанно. «Ну, прости», — вздохнул Пес, отчасти раскаивающимся, отчасти раздраженным тоном. «Это было... Мы все столько пережили с тех пор, как это случилось. Со мной разговаривала полиция». «Серьезно?» «Да. Они провели беседы со всеми, типа, кто знал Джоша и Эдди. Даже с Мариам». «Ты шутишь?» «Не-а. Она знала, что Джош и Эдди встречались на кладбище в тот день, понимаешь? Но была на дневных занятиях, когда это случилось. Группа для детей с особыми потребностями. А я был в студии, работал над замыслом комикса». «Гробовщик, путешествующий во времени?» «Да», — подтвердил Пез, хотя, кажется, ему не польстило, что Робин вспомнила. «В общем, меня видели, типа, когда я проходил мимо двери, так что подозрения в убийстве с меня сняли. Но потом копы захотели узнать, не я ли тот тролль, что преследовал Эдди в Твиттере». Он насмешливо фыркнул. «Я с ней 3 года, считай, все время находился в одном гребаном здании, и если бы захотел подоставать ее, обошелся бы, мать его, без интернета. А вообще я знаю, кто был этим троллем. Несложно, ёпт, догадаться». «И кто же это?» — спросила Робин, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно. «Парень по имени Уолли Кардью», — не раздумывая выпалил Пес. «Ты сказал об этом полиции?» «Да. Рассказал им, что с самого начала знал, кто такой Аномия. Аномия, так зовут того тролля». «Аномия?» — переспросила Робин. «Как странно. Просто Нильс...» «Да, так я и начал догадываться, что это Уолли. Слышал, как Нильс объяснял ему значение слова. Тот увидел окно на кухне». «О, так ты лично знаешь этого парня?» «Ну да. Мы типа оба причастны к чернильно-черному сердцу. Озвучивали персонажей. Я появился только в паре эпизодов, потому что уезжал присматривать за папой. А когда вернулся, меня уже заменили каким-то хреном, умеющим пародировать ливерпульцев». Робин поняла по интонации, что Пеза это не обрадовало. «Уолли был приятель, который умеет программировать. Уолли рассказывал, как тот парень пытался создать игру по чьей-то разработке, и вот этот тролль Аномия вместе с дружком запускают онлайн-игру по мотиву мультфильма. Ну, не бином Ньютона, да? Возьму себе пинту», — добавил Пес. «Уверена, что не хочешь еще вина?» «Нет, сначала допью это», — отказалась Робин. Пес направился к бару, а мысли Робин лихорадочно заметались. Пес упомянул о себе кое-что, совпадающее с портретом Аномии, который составили они со Страйком. И все-таки она предполагала, что если окажется лицом к лицу с Аномией, то почувствует это, узнает инстинктивно. В долгой травле, которую Аномия устроил для Эдди Лэдвелл, чувствовались злоба и садизм, которые обязательно должны были проявиться, с какой бы хитростью он ни пытался их скрывать. Да, Пес Пирс, пожалуй, не нравился ей как собутыльник, но сложно было представить, как он посвящает долгие часы жизни игре или безжалостной травле в Твиттере. Он был одаренным художником. Пользовался успехом у женщин, любил музыку. Робин казалось, что он, в общем, живет полной жизнью в реальном мире, более или менее доволен ею и не нуждается в сомнительном удовольствии быть анонимом в виртуальном пространстве. Когда он снова опустился за столик, Робин спросила. «А почему тебя заменили в мультфильме? Не лучше ли было взять настоящего ливерпульца, чем кого-то, кто имитирует акцент? Терпеть не могу, когда мой акцент передразнивают», — добавила она. «Один парень на работе постоянно прикалывается. Когда я беру слово на совещаниях, он повторяет за мной с типа йоркширской растяжечкой». «Чёртовы лондонцы, верно?» — понимающе кивнул Пяз. Он отпил от свежей пинты. «Эдди объяснила, что они не знали, когда я вернусь от папы, и решили продолжить без меня». «Давай не будем больше об этом грёбаном мультике», — добавил он. «Хочу отдохнуть, я ж говорил». «Как скажешь», — с видом легкой обиды и неприятного удивления ответила Робин. Пез увидел, как похолодело ее лицо, и выпрямился, торопливо заговорив. «А, ну нет, послушай, извини, просто я, ну, типа, все еще не могу прийти в себя. Переживаю обо всем этом». «Ну, я не удивлена», — оттаяла Робин. «Это ужасно». Пес снова положил руку на спинку ее стула. «Я говорил, что ты чертовски великолепна». Робин снова позволила ему прижаться губами к ее губам. Этот поцелуй был более нежным, не похожим на затянутую эпопею со столкновением зубов, языками и слюной, более или менее уместную, через несколько секунд после разговора об убийстве. Когда Пиаз отпустил ее, Робин тихо произнесла. «Может, тебе помогло бы, ну, знаешь, выговориться?» «Хочешь стать моим психотерапевтом?» — спросил он, глядя ей в глаза и вновь поглаживая ее спину. «Ну, у меня нет лицензии», — парировала Робин. «Но, с другой стороны, я предоставляю услуги, не входящие в протоколы Национальной службы здравоохранения». Он снова расхохотался. Опережая вопрос, что именно она имеет в виду, Робин серьезно добавила. «Может, тебе стоит с кем-нибудь поговорить? Видимо, это действительно глубоко ранило тебя. В твоей жизни и так достаточно стрессов из-за болезни отца и всего остального, верно?» Казалось, ее слова обескуражили его. «А почему ты рассталась с парнем?» «Он не изменил», — объяснила Робин. «С моей подругой. Почему ты спросил?» «Потому что ты не только красивая, ты еще и чуткая. Должно быть, он был настоящим мудаком». «Ах, он опять», — подумала Робин, когда Пес наклонился для очередного поцелуя. Этот получился самым долгим за сегодняшний вечер. По крайней мере, он не стал трогать ее волосы, зато он крепче прежнего прижался к ее губам, а когда его язык проник в ее рот, так крепко притянул ее к себе, что почти вытащил из кресла. «Держи себя в руках», — с полуулыбкой прошептала она. Пес по-прежнему прижимал ее к себе, и их лица были совсем рядом. Робин не без труда освободилась из объятия. «Боже, люди смотрят!» «Просто хотел немного лечения не по официальным протоколам». «Ты забыл про устную часть», — возразила Робин, и в основном, чтобы предотвратить новый поцелуй, осушила свой бокал. Пес продолжал наглаживать верхнюю часть ее спины. «Вот это я понимаю», — одобрил он, наблюдая, как она пьет. «Я не шутила», — мягко сказала Робин. «Тебе пришлось пережить нечто ужасное. Я же вижу, как ты расстроен». «А, только не думай, что я потерял лучшего друга», — грубо бросил Пез. «Я с ней поссорился задолго до того». «Почему?» — спросила Робин. «Ты не захочешь об этом слушать», — уклонился Пез. «Поверь, тебе не хочется знать». «Ладно», — пожала плечами Робин, и в ее голосе вновь появились холод и обида. Джессике Робинс не нравилось, когда ее ставили на один уровень с Пинтой Лагера, низводили до способа отвлечься от проблем. Ей нравилось, когда ее не просто укладывали в постель, а давали общение и внимание. После нескольких секунд напряженного молчания Пез уступил. «Ладно, но я тебя предупреждал. Короче, один из парней, он тоже озвучивал кое-кого в мультфильме, околачивался в компьютерном зале в Нортгроув. Ждал своей сцены, ну, что-то типа того. Я вошел, а он по-быстрому закрыл то, что просматривал. Я заметил, и мне, типа, стало любопытно. Никогда не нравился этот чувак. Частная школа, богатенькие предки, постоянный трындеж о привилегиях. Однажды Уолли откопал его фотку из подготовительного класса. Нашел в инете, типа. Взял с фотки лицо Тима, прифотошопил поверх одного из тех маленьких истеричных засранцев в таких крошечных розовых кепочках, повесил на стену и подписал: «Тим учится презирать привилегии белых цисхетов. Цисхет является сокращением слов cisgender и heterosexual. В общих чертах он служит для квалификации человека, сексуальность и биологический пол которого совпадают. Чаще используется в негативном смысле в кругах социальной справедливости для описания людей, комментирующих вопросы ЛГБТ+, когда они не должны этого делать. Робин рассмеялась. «Тиму это не понравилось», — с видимым удовлетворением продолжал Пез. «Ни капельки. Я встречал таких людей по работе. Придурки из среднего класса, которым не нравится, что ты из рабочих. Типа думают, что ты выпендриваешься, пытаешься урвать лишние поблажки за угнетение и прочее». Робин снова рассмеялась. «Так вот, ты знаешь, что такое лоликон?» «Нет. А что это?» «Это рисунки с маленькими девочками. Картинки, где они делают всякое такое. Ну, понимаешь, сексуальные штучки. Это японская тема, по крайней мере, оттуда все пошло. Сейчас это по всей сети». «О!» — растерянно воскликнула Робин. «То есть, отвратительно?» «Да. Ну вот это и разглядывал Тимми, защитник угнетенных, когда я вошел. Почистить историю посещения он не успел, потому что за мной вошла Эдди и сказала, что он ей нужен, типа сейчас будет его сцена. Ну вот я сразу и проверил, что он просматривал. В общем, когда все разошлись, я поделился этим с Эдди, и мы поссорились. Она мне не поверила. Она, мать ее, боготворила этого парня. Ей всегда хотелось нравиться умным людям. У нее не было высшего образования, не было даже аттестата средней школы. Она не могла поверить, что этот Тим был мудаком. Она считала его умным просто потому, что у него был эдакий аристократический прононс. Но она все равно пошла и спросила его об этом. Он ответил, что я все вру, и она поверила. И мы по-настоящему разругались, потому что я назвал его извращенцем-педофилом и посоветовал ей не водить его в Нортгроув, помогать типа с детскими занятиями. «Я понимаю, что это всего лишь рисунки», — добавил Пез, «но некоторые были просто жесть. Она сказала, что я жестокий и всякое такое дерьмо». «Почему она решила, что ты жестокий?» — спросила Робин тоном обиды за Пеза. «Полагаю, потому что они вместе добились успеха», — мрачно объяснил Пез. «Так вот, после этого мы почти не разговаривали». Он угрюмо отхлебнул еще немного пива и продолжил. «Видишь ли, до того, как она встретила Джоша, парня, с которым создала мультфильм, мы делали нечто подобное. Не всерьез, но работали кое над чем». Пез остановился на полуслове и снова заговорил. «А теперь ее гребаный парень приходит и пытается меня заставить отдать мое. Да идет он к свиньям с собачьим!» Зло проговорил Пез, и Робин показалось, что за его гневом и бравадой прячутся нотки беспокойства. «Это мое, и я, черт побери, оставлю это себе!» «То есть ты все-таки это не отдал?» — подумала Робин. Но милая, отзывчивая Джессика Робинс посочувствовала праведному негодованию своего спутника и предложила купить ему четвертую пинту. Сомнения дум ревнивых окутаны печалью, сердца и ум влюбленных болезненно терзая. Но страх, что навсегда покой их покидает, не победит надежду ту, что тлеет, но не угасает. Летиция Элизабет Лэндон. Трубадур. Песнь вторая. Устав от тесноты офиса и своей мансарды, Страйк решил провести вечер в Тоттенхэме и насладиться парой пинт пива без отрыва от онлайн-расследований. Однако Тоттенхэм был необычно полон для вечера четверга. Страйк направился в «Ангел», но обнаружил на барной стойке объявление о том, что использование мобильных телефонов и ноутбуков в заведении запрещено. С каждой неудачной попыткой ему хотелось пива все больше. И, наконец, он устроился в Кембридже, большом и шумном пабе на окраине Театрленда. Когда ему принесли первую пинту Думбара, позвонила Робин и попросила, чтобы он ее подменил в игре Дрека. В результате, вместо запланированного расследования, он 2 часа провел, играя за лапки Баффи. Компанию ему составили несколько пинт пива одна за другой и бургер с чипсами. За это время Страйк один раз поговорил с Дьявол 1 в приватном чате, в остальном игра шла своим чередом. Аномия не появлялся. Без 10:15 Страйк еще был в Кембридже. Игра надоедала ему все больше. И тут зазвонил мобильный. «Страйк». «Добрый вечер», — сказал Натли. «Есть кое-что о Кианивен». Страйк отправил сотрудников Кингзлин в надежде окончательно исключить Кеа из подозреваемых. Страйк выбрал для этой слежки Натли в основном для того, чтобы убрать его подальше от себя. «Продолжай», — сказал Страйк, взял ручку и придвинул к себе блокнот. «Она пошла выпить с друзьями», — сказал Натли. «Местный винный бар». «Ходит она нормально, получается?» — спросил Страйк. «У нее с собой палка», — сказал Натли. «И ее приятели зашли за ней». Он замолчал, ожидая, что его попросят продолжать. Это его привычка, одна из многих, чрезвычайно раздражала Страйка. «Это все?» «Нет», — удивленно сказал Натли. Он явно не ожидал такого. «Минут 20 назад у нее зазвонил мобильный, и она вышла из бара ответить на звонок. Я тоже пошел. Притворился, что хочу покурить». Натли подождал похвалы за инициативу. Не дождавшись ничего, кроме молчания, продолжил. «Ну, она с кем-то говорила по телефону и типа истерила. Хотела знать, почему ей не перезвонили раньше и все такое. Говорила, что ей нужно передать сообщение Джошу, и чтобы тот человек это устроил. Сказала, что люди на Эдит говорят о ней ужасные вещи, а это неправда, что все это было подделано, ну или что-то в этом роде». «И?» — сказал Натли таким тоном, словно готовился достать кролика из шляпы. «Она сказала, что, по ее мнению, за этим стоит аномия. Материал для Эдит». «Ты уверен, что она говорила не Reddit?» — спросил Страйк, не потрудившись скрыть раздражение. «А что?» «Reddit», — повторил Страйк. «А, да, наверное, Reddit», — согласился Натли, поразмыслив несколько секунд. «Но я говорю, у нее была прямо истерика, было трудно расслышать, что именно она говорила. Но все они художники, так ведь? Поэтому я подумал, что это может быть типа... Ты узнал имя человека, с которым она разговаривала?» «Не слышал, чтобы она обращалась по имени». «Ну, конечно, черт возьми, ты не слышал». «Ладно, хорошая работа, Натли», — сказал Страйк таким тоном, будто произносил нечто прямо противоположное. «Внеси это в дело. Если еще что-то случится, позвони». Натли дал отбой, и Страйк вернулся к игре Дрека, очень жалея, что некому сходить к бару и принести ему еще выпить. Среди множества людей, которые смеялись и болтали за соседними столиками, он был единственным одиночкой. 40-летний чудак, который пьет без компании и играет на ноутбуке, а хочет при этом покурить. Он избежал нападения цифрового вампира и успешно провел лапки Баффи мимо каменного льва, заглянув в шпаргалку Робин. «Набери ты, гадкий каменный мукфлюк, бвах!» И тут пришло сообщение от его сводной сестры Пруденс. Ну да, он так с нею и не встретился. Он был прикован к месту из-за больной ноги и к тому же завален работой. Она ухаживала за дочерью после травмы. «Привет. Сильви чувствует себя намного лучше. И я подумала, может, получится ненадолго встретиться за рюмочкой в следующий четверг». Решив, что не обязательно отвечать немедленно, Страйк снова сосредоточился на ноутбуке. Через 5 минут на его мобильном зажужжало второе сообщение, и сразу, прежде чем Страйк успел посмотреть на телефон, раздался звонок. Это звонила Робин, поэтому он тут же ответил. «Привет», — сказала она. «Только что закончила с Пезом. Анамия был в игре?» «Нет», — ответил Страйк, и Робин застонала. «Но у меня был приватный чат с Дьявол-1. Должен заметить, он неплохо разбирается в футболе. Самый здравомыслящий человек из всех, кого я встретил в этой игре. Кстати, стоило меня предупредить, что Лапки Баффи болеет за Манчестер Юнайтед». «Чёрт! Разве этого не было в записях? Извини. Я ляпнула первое название команды, которое пришло в голову». «Ладно, я справился», — махнул рукой Страйк. «Хотя я считаю, ты могла бы из вежливости выбрать Арсенал». «Как там Пез?» «Я только что отправила тебе запись разговора. Сама не прослушивала, поэтому не знаю, хорошо ли нас слышно. В пабе было довольно шумно». «Понимаю. У меня здесь то же самое», — звучно согласился Страйк. За соседним столиком усаживалась очень громкая компания, и он старался перекричать их. «Я постараюсь как можно быстрее сделать письменные заметки, просто на случай, если диктофон не справился. Я вытянула кое-что интересное». «Ты сейчас где?» — спросил Страйк. Ему послышался шум уличного движения. «Направляюсь к Джанкшн Роуд», — сказала Робин, — «пытаясь поймать такси». «Какого чёрта ты едешь на Джанкшн Роуд?» «Может, напрасно еду, но у меня такое чувство...» «Страйк, вижу такси, увидимся завтра в офисе, тогда и обсудим». Робин помахала подъезжающему такси. Оно остановилось, Робин назвала водителю адрес и села внутрь. Она изо всех сил старалась говорить со Страйком обычным голосом, однако на самом деле определенно была взбудоражена. Последний час разговора с Пезом состоял в основном из долгих поцелуев и все более настойчивых приглашений пойти в Нортгроув и, например, просто еще выпить. Так что Робин вырезал этот час из записи, которую отправила Страйку. Робин была готова на многое для детективного агентства Страйка, и 8-дюймовый шрам у нее на предплечье доказывал это. Но она и не думала, что ради расследования разумно, допустимо и ожидаемо переспать с Пезом Пирсом. Пусть даже это позволило бы убедиться, что он не Анамия. Пока такси ехало по Хайгейт-Хай-стрит, Робин размышляла о том, что в последнее время она собрала довольно много мужских реакций на отказ. Поведение Пеза было чем-то средним между холодной яростью Хью Джекса и немедленным неуклюжим отступлением Райана Мёрфи. Он пробовал манипуляции. «Что, ты типа думаешь, что не можешь мне доверять?» «Пассивную агрессию. Не, я просто думал, что я тебе типа нравлюсь». И, наконец, попросил ее номер. Робин дала ему номер одноразового телефона, по которому она связывалась с Тимом Эшкрофтом и Ясмин Уэзерхед. Наконец, после того, как на улице возле гейтхауза Пес так крепко прижал ее к себе, что она чувствовала каждый его мускул сквозь футболку, она смогла уйти. Мысли, одновременно виноватые и приятные, роились, клубились и сталкивались в голове Робин, пока такси везло ее к квартире Зои. Пес Пирс был не в ее вкусе. Ей были неприятны грязные ногти и сильный телесный запах. И она ни разу не забыла, что встретилась с ним, чтобы получить информацию. Однако тело, которое 3 года отказывалось от любых сексуальных контактов, не желало знать, что там думает мозг. Робин было немного неприятно, что ей почти не понадобилось притворяться, чтобы правдоподобно реагировать на то, как язык Пеза исследовал самые потаенные уголки ее рта, а руки ласкали ее спину. Кроме того, она была и смущена, и горда тем, что Пез Пирс, мужчина с очевидно богатой сексуальной биографией, похоже, не заподозрил Джессику Робинс в недостатке опыта. Подумав об этом, она тут же вспомнила, как когда-то стояла рядом со Страйком возле Рица, и тут, не дав ей окончательно потерять душевное равновесие, такси завершило короткий путь до Джанкшн Роуд и остановилась у обшарпанного углового здания, где жила Зои Хейк. На втором этаже в окне за тонкой розовой занавеской горел свет. Робин завернула за угол Брукссайд Лейн к подъездам и осмотрела кнопки звонка рядом с запертой дверью, в которую, как она однажды видела, входила Зои. Ни одна кнопка не была подписана нужным именем, и Робин, прикинув, решила, что ей нужна верхняя. Никто не ответил. Робин нажала еще раз. Прошла еще минута. Конечно, по непритязательному виду здания логично было предположить, что звонок сломан. Робин нажала в третий раз. «Алло?» — задребезжал голос Зои, искаженный динамиком. «Зои, привет!» — проговорила Робин с сильным йоркширским акцентом. «Это Джессика из Нортгроув. Говорят, что ты заболела. Вот я и заглянула по пути домой. Подумала, все ли с тобой в порядке». «О!» — удивилась Зои. «Да, я в порядке. Просто... ну, просто расстройство желудка». «Может, тебе что-нибудь нужно?» «Я? Нет, но большое спасибо», — ответила Зои. «Ладно, надеюсь, тебе скоро полегчает», — сказала Робин. «Да, спасибо», — отозвалась Зои. Робин снова вышла на улицу и перешла на противоположную сторону, не сводя глаз с окна Зои. За тонкой розовой занавеской прошел силуэт. Для Зои он был слишком крупным. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, Робин осторожно убрала в сумку темный парик и сняла светло-коричневые контактные линзы. Теперь, если бы кто-нибудь посмотрел вниз на темную улицу, он бы увидел просто светловолосую женщину, которая, к примеру, ждет, когда за ней приедет приятель на машине. Прошел целый час. Никто не входил в здание и не выходил из него. Робин ждала. Минут за 10 до полуночи молодой чернокожий мужчина подошел к двери и отпер ее. Робин бросилась через дорогу. «Извините, вы не возражаете, если я войду? Я оставила ключи от этой двери у своей подруги, а она не отвечает на домофон». Молодой человек не возражал. Коридор был грязный, голая бетонная лестница усеяна окурками и чем-то вроде оберток от еды. На лестничной клетке пахло так, будто по крайней мере один человек пользовался ею как писсуаром. Робин прошла по узкой лестнице вслед за жильцом. На площадке первого этажа он скрылся за дверью, ведущей к квартирам, и на второй этаж Робин поднималась в одиночестве, на ходу отключая звук на мобильном. Верхнюю площадку освещала единственная лампочка, свисавшая с потолка. В ее свете Робин увидела две двери — закрытую и приоткрытую. За приоткрытой оказался крошечный, не больше шкафа, туалет. Его стены были облицованы грязной, потрескавшейся плиткой. Кто-то добавил помещению функциональности. Над унитазом висел душевой шланг с насадкой. Робин подумала, что вряд ли эту перепланировку согласовали хоть с какими-то инстанциями. Закрытая дверь выглядела так, словно ее можно было распахнуть одним хорошим пинком. Прекрасно понимая, как рискует, Робин подкралась к ней и прижала ухо к щели между дверью и косяком. Она услышала мужской голос. Тон был сердитый, но тот, кто говорил, видимо, знал, какая отличная слышимость в этом ветхом доме, и почти не повышал голоса. Робин смогла расслышать лишь несколько слов. «Актерская игра. Свободный выбор. Давишь на меня?» Робин достала телефон и проверила время. Было уже за полночь. Возможно, гость Зои собирался остаться на ночь, но говорил он явно не о любви. Робин осталась на месте, прижав ухо к дверной щели. «Причинила мне боль!» Раздался голос Зои, громкий, пронзительный, полный слез и слышный куда лучше, чем голос мужчины. «Я никогда не хотела делать тебе больно! Никогда!» «Да не ори ты так, черт возьми!» Зои подчинилась, теперь ее слова были неразличимы, но по интонациям было отчетливо слышно. Она о чем-то умоляет. Потом Робин услышала шаги внутри комнаты. Похоже, кто-то шел к двери. Она как можно тише спустилась по бетонной лестнице. Когда она оказалась на площадке первого этажа, услышала, как открылась дверь Зои. «Ну нет, пожалуйста!» — услышала она голос девушки. «Пожалуйста, не уходи!» «Отвали от меня! Отвали! Ты начинаешь угрожать!» Я не угрожаю, я только... А кто это начал? Я знаю. Я тебе тогда сказал, что я шел на этот гребаный риск. Робин продолжала тихо-тихо спускаться. У входной двери она остановилась в месте, где Зоя или ее спутник не смогли бы ее случайно увидеть с лестницы или площадки, и прижалась к стене. «Ну, пожалуйста, останься! Пожалуйста, я не это имела в виду! Я просто...» «Уже поздно. Мне нужно идти. Мне нужно о многом подумать». «Нет!» — взвыла Зоя, и ее голос эхом отразился от грязных стен. «Я сказал, говори потише, твою мать!» Послышалась какая-то возня. Под этот шум Робин тихо открыла дверь на улицу и замерла, пытаясь еще что-нибудь услышать, прежде чем убежать. «Отвали от меня! Ты поставил меня в дьявольски трудное положение, а теперь шантажируешь!» «Это не так!» — причитала Зои. На лестнице послышались тяжелые шаги. Робин выскользнула за дверь, сняла куртку, которую Джессика Робинсон надевала для каждой поездки в Нортгроув. Поспешно заняла позицию в 10 ярдах от двери и склонила голову, делая вид, что смотрит на экран телефона. Волосы свободно упали, скрыв ее лицо. Сквозь завесу волос она наблюдала, как Тим Эшкрофт вышел из здания и направился к припаркованному Фиату. Через секунду за ним босиком выскочила рыдающая Зои. Она попыталась помешать Эшкрофту сесть в машину, но он легко оттолкнул ее и захлопнул дверь у нее перед носом. И тут же уехал, но Робин успела сфотографировать его машину. Зои, худенькая, похожая на 12-летнюю девочку, стояла на дороге, дрожа и плача, пока машина не скрылась из виду. Потом она вернулась к дому, и Робин снова быстро склонила голову, но Зои не обратила на блондинку ни малейшего внимания. Как только закрылась дверь, Робин достала блокнот и ручку и, присев на корточки и положив блокнот на колено, записала все, что услышала и смогла запомнить. «Шантаж? Кто это начал? Ты поставил меня в дьявольски трудное положение. Я пошел на риск». Она поднялась на ноги и снова посмотрела на телефон, чтобы проверить время. Ей хотелось немедленно позвонить Страйку, но было уже слишком поздно. Он, наверное, спал. Робин не могла знать, что ошиблась. В этот момент ее партнер бодрствовал. Он курил за своим маленьким кухонным столом. Из Кембриджа он ушел час назад. На столе лежал мобильный телефон и записная книжка. Целый разворот в книжке он только что заполнил вопросами и замечаниями о разговоре Робин с Пезом. Запись разговора получилась вполне отчетливой для шумного паба. Пока Робин ловила такси до своего жилища в Уолтемстоу, Страйк, слегка хмурясь, снова и снова прокручивал запись эпизодов, которые его особенно интересовали. Долгое молчание, потом хриплый голос Пеза. «Ты чертовски привлекательна!» «Я просто пыталась прочитать твою татуировку», — возразила Робин. Ее голос слегка дрогнул. Страйк перемотал дальше. «Ты добрый, порядочный. Мне казалось, ты, ну, не знаю, художник-плейбой». «Почему? Потому что я обнажился на уроке рисования?» «О, я была не против», — сказала Робин. Пез рассмеялся. Снова ускоренная перемотка вперед. «Уже больше года ни с кем толком не встречался. Впрочем, с этим у меня все в порядке». «Держу пари, что так и есть», — со смехом в голосе ответила Робин. Снова долгое молчание и потом что-то похожее на стон Пеза. Затем Робин прошептала что-то, чего Страйк не смог расслышать. Он прокрутил этот фрагмент три раза и решил, что слышит: «Обычно я не занимаюсь таким средь бела дня». Это хорошо сочеталось со следующей репликой Пеза. «Без проблем, скоро стемнеет». Он снова перемотал вперед. «Я говорил, что ты чертовски великолепна». Еще одна долгая пауза, затем Робин сказала: «Может, тебе помогло бы, ну, знаешь, выговориться?» Страйк снова перемотал вперед. «Ну, у меня нет лицензий. Но, с другой стороны, я предоставляю услуги, не входящие в протоколы Национальной службы здравоохранения». Он никогда не слышал, чтобы Робин так говорила, никогда не думал, что она так хорошо умеет флиртовать. Он думал, что? Что она невинная школьница? Раньше Страйк говорил себе, что тогда, возле Рица, его опрометчивый порыв заставил ее запаниковать, потому что у нее были более чем веские причины. Но теперь он узнал, что она готова к сексуальным заигрываниям, потому что это важно для дела. Или потому что заигрывает молодой мускулистый художник, которого она, оказывается, уже видела обнаженным. «Потому что ты не только красивая, ты еще и чуткая. Должно быть, он был настоящим мудаком». Еще одно долгое молчание, затем голос Робин. «Держи себя в руках. Боже, люди смотрят». «Просто хотел немного лечения, не по официальным протоколам». Страйк курил и хмуро глядел на кухонную стену еще минут 20, прежде чем подняться из-за стола и лечь спать. Он сознавал, что у него нет разумных оснований для жалоб. Понимал, что огорчение и душевный разлад совершенно неуместны. Отдавал себе отчет, что должен поздравить делового партнера с хорошо выполненной работой. И все равно никак не мог успокоиться. Служила скротостью ему, в любви то страх, то вера. Летиция Элизабет Лэндон. Она сидела у огня. Внутриигровые чаты между 5 старыми модераторами и 1 новым модератором игры Дрэка. Чат модераторов. 4 июня 2015, 23:57. В чате. Червь 28, Дьявол 1, Хартелла. Аномия вошел в чат. Битый Дрэк вошел в чат. Аномия. «Итак, он здесь, наш новый модератор». Червь 28. «О, вау, привет!» Дьявол 1 аплодирует. Хартелла. «Поздравляю, Битый Дрэк». Битый Дрэк. «Привет, ребята». Дьявол 1. «Сколько баллов он получил на тесте?» Аномия. «64%. Достойно». Червь 28. «Гораздо больше, чем я». Червь 28. «Дьявол 1 получил 83%. Битый Дрэк. «Вау!» Червь 28. «Аномия, когда будет тест у лапки Баффи?» «Аномия. Через неделю». Червь 28. «Привет, Битый Дрэк. Кто, по твоему мнению, Аномия?» Битый Дрэк. «Брат Джоша Блэя». Дьявол 1. «Лол». Дьявол 1. «Это обычное дело, да?» Дьявол 1. «Хартелла думала так же, нет?» Дьявол 1. «Хартел, ты где застряла?» Битый Дрэк. «Лол». Аномия вышел из чата. Битый Дрэк. «Это так круто быть здесь». Дьявол 1. «И как тебе фон?» Битый Дрэк. «Лол. Да, он крутой». Битый Дрэк. «Как вы, ребят, считаете? Так кто же Аномия?» Дьявол 1. «Лучано Беккио». Битый Дрэк. «Футболист». Дьявол 1. «Да, у меня не было никаких грёбаных идей». Битый Дрэк. «Лол». Битый Дрэк. «Так когда я могу начать банить людей?» Дьявол 1. «Развлекайся». Дьявол 1. «Обычно мы ждем, когда они сделают что-то неправильное, так что...» Битый Дрэк. «Лол». Белизна вошел в чат. Белизна. «Добрый вечер». Битый Дрэк. «Привет». Белизна. «Оу, вау, новый модератор». Битый Дрэк. «Лол, да». Белизна. «Морхаус тут?» Битый Дрэк. «Я не видел». Белизна. «Я слышала, ты хороший программист». Битый Дрэк. «А я могу отвечать на такие вопросы?» Белизна. «Что, из-за правила 14? Ты говорил, что ты программируешь при Аномии, он тебя не забанил, так что все в порядке». Битый Дрэк. «Лол, окей». Битый Дрэк. «Да, я опытный программист». Битый Дрэк. «Не так хорош, как они, хотя...» Битый Дрэк. «Аномия и Морхаус». Битый Дрэк. «Эта игра, черт возьми, невероятна». Белизна. Обязательно скажи им, им это понравится. Червь 28 вышел из чата. Битый дрэк. Я уже говорил о Нами. Белизна. Неудивительно, что ты ему понравился. Битый дрэк. Лол. Белизна. Какой-то придурок снова пытается узнать возраст, пол и местоположение у девушек. Белизна. Около Стоуни. Белизна. Это дрэк КК5. Видишь его? Белизна. Хочешь его выгнать? Твой первый бан. Битый дрэк. Ха-ха, чертовски круто. Битый дрэк. Да! Белизна. Ха-ха-ха. Битый дрэк. Чертовски приятно. Дьявол один. А что случилось? Дьявол один. Белизна послал тебе голую фотку? Битый дрэк. Что? Битый дрэк. Нет. Дьявол один. Дай ей время. Дьявол один вышел из чата. Белизна. Просто для сведения, я не рассылаю голые фотки. Белизна. У нее со мной проблемы, потому что я с парнем, который ей нравится. Битый дрэк. ОМГ, чат модераторов полон интриг. Белизна. О, ты и половины не представляешь себе. Новый приватный чат открыт. 5 июня 2015-го, 00-02. Анамия приглашает Хартеллу. Хартелло вошел в чат. Анамия. «Мне нужно, чтобы завтра ты снова это сделала. В то же время». Хартелло. «Анамия, я не могу. У меня презентация на работе». Анамия. «Что ж, тогда тебе придется притвориться больной». Хартелло. «Ну, пожалуйста, Анамия». Хартелло. «Я ее готовила очень долго, несколько недель». Анамия. «Полагаю, ты не работала над своей презентацией так, мать твою, долго, как я работал над игрой». Анамия. «И ты с радостью подставила нас всех, не так ли? Разговаривала обо мне с грёбаной репортершей». Хартелло. «Анамия, я не сказала ей ничего, что могло бы тебя скомпрометировать». Анамия. «Образованный». Хартелло. «И все-таки, почему ты хочешь, чтобы я это делала?» Анамия. «Просто сделай. Это несложно». Анамия. «И впредь ты будешь делать то, что тебе говорят, если не хочешь попасть в тюрьму, госпожа пособница террористов». Анамия вышел из чата. Хартелло вышел из чата. Приватный чат закрыт. Новый приватный чат открыт. 5 июня 2015-го, 00-06. Дьявол один приглашает червь 28. Червь 28 вошел в чат. Червь 28. Что случилось? Дьявол один. Как думаешь, Хартелло в порядке? Червь 28. А что не так? Дьявол один. Она какая-то пришибленная в последнее время. Червь 28. Я думаю, она грустит из-за ухода лорд Дрэка. Дьявол один. Да, может быть. Дьявол один. «Ах, большой грёбаный сюрприз!» Дьявол один. «Её светлость прибыла, чтобы пофлиртовать с новым парнем». Червь 28. «Она нормальная на самом деле». Дьявол один. «Она постоянно подкидывает дерьма на вентилятор». Червь 28. «Она была добра ко мне прошлой ночью». Червь 28. «Мне было так дерьмово. Я пришла сюда, и она сказала мне, что всё будет хорошо». Дьявол один. «Черт возьми, червь 28. Невысокие у тебя стандарты». Червь 28. «Что ты имеешь в виду?» Дьявол один. «Любой может сказать, все будет хорошо». Червь 28. «Значит, я жалкая или что-то в этом роде? Так получается?» Дьявол один. «Нет, конечно, нет, это я так». Червь 28 вышел из чата. Дьявол один. «Ах, черт». Дьявол один. Вышел из чата. Приватный чат закрыт. Новый приватный чат открыт. 5 июня 2015-го, 00-15. Дьявол один приглашает Хартеллу. Хартелло вошел в чат. Дьявол один. Ты как? Дьявол один. Тебя совсем не слышно. Хартелло. Не, я нормально. Хартелло. Просто занята на работе. Дьявол один. А. «Окей». Хартелло. «Спасибо, что спросил». Хартелло вышел из чата, Дьявол один вышел из чата. Приватный чат закрыт. 70. «Пока я этого боялась, оно пришло». Эмили Дикинсон, 98. Страйк просидел до половины второго ночи, составляя заметки о беседе Робин и Пеза, а в 5 утра был разбужен феноменом, известным под названием «скачущий обрубок». Миоклонические спазмы в оставшейся части правой ноги мучили его в первые несколько месяцев после ампутации. Рецидив был неожиданным и до крайности несвоевременным. Неконтролируемые подергивания опять не давали заснуть, но Страйк все же вытащил себя из постели и попрыгал в ванную, используя как опору дверной косяк и стены. В душе нога продолжала дергаться. Намыливаясь, он поймал себя на том, что начал думать о здоровье серьезнее, чем когда-либо прежде. Ему было 40, он плохо питался, давно набрал несколько килограммов лишнего веса. У него было уже 2 разрыва подколенного сухожилия, и оно еще не совсем окрепло. Он знал, что его организм, в частности сердечно-сосудистая система, страдает из-за интенсивного курения. И знал, что не выполняет принятые решения возобновить ежедневные упражнения, рекомендованные физиотерапевтом. По крайней мере, раз в неделю он признавал, что ему следует отказаться от сигарет, но продолжал выкуривать по пачке в день. Он купил несколько упаковок салата, но выбросил их, даже не открыв. Культя продолжала дергаться, и он воспринял это как немой призыв. «Что-то надо менять». Вытершись полотенцем, Страйк надел протез, надеясь, что его тяжесть ограничит непроизвольные движения культи. Затем заварил кружку чая и, несмотря на суровый мысленный разговор с самим собой, закурил сигарету. Когда он снова сел за маленький кухонный стол, где с прошлой ночи остались его ноутбук и записная книжка, он вспомнил, что сегодня вечером у него назначен ужин с Мэдлин. Эта перспектива его не радовала. Напротив, свинцовый груз обязательств и раздражения поселился у него под ложечкой. Он пил чай, глядя в окно, как на крыше соседнего дома вырисовываются на фоне кристально чистого утреннего неба силуэты голубей, и спрашивал себя, как он вляпался в такую ситуацию. До сих пор его обвиняли в подсознательном саботаже отношений, потому что он не хотел обязательств. Он вспомнил, как Илса читала ему нотацию о необходимости компромисса и прощения. У него тогда завершился кратковременный роман с девушкой, с которой он встречался во время одного из своих многочисленных разрывов с Шарлоттой. Конечно, у Илсы, как и у всех его друзей, главной целью было увидеть, как он останется буквально с кем угодно, кроме Шарлотты. И он пытался. Не так ли? Он искренне пытался дать шанс отношениям с Мэдлин. Секс был хорош, и в ней самой было что-то, что он находил милым и даже достойным восхищения. Но чего-то существенного все же не хватало, и этого больше нельзя было отрицать. Даже с надетым протезом нога еще дергалась. Это очень раздражало. Зевая, он открыл ноутбук и сверился с расписанием агентства. Сегодня утром Робин должна была следить за экономкой на Саут-Одли-стрит. Страйк взял мобильный и набил ей сообщение. «Было бы неплохо сегодня наверстать упущенное по аномии. Натли накопал кое-что на Кеа прошлой ночью. Можешь оставить экономку без присмотра. Дэв следит за пальцами, так что узнает, если они встретятся». Отправив СМС, Страйк приготовил и съел немного каши. Хотя очень хотелось поджаренного бекона. Оделся и осторожно спустился в офис, отчасти для того, чтобы не курить. В офисе он сигарет не держал. Он достал из картотеки распухающее досье на аномию и уселся за компьютер, чтобы продолжить онлайн-расследование, от которых ему пришлось отказаться накануне вечером, и одновременно играть за лапки Баффи в игре Дрэка. Прошел час, но попытка Страйка найти друзей Гаса Апкотта ни к чему не привела. Он не смог найти в интернете никаких следов студента-музыканта, кроме клипа со школьного концерта семилетней давности, где подросток Газ исполнил исключительно сложное, по мнению Страйка, соло на виолончели. Если Газ и пользовался Твиттером, Инстаграмом или Фейсбуком, он делал это под псевдонимом, и отражение его жизни в социальных сетях осталось так же скрыто от Страйка, как и в начале поиска. Не нашлось никаких сведений и о Рэйчел, дочери Гранта Лэдвелла, только фотография годичной давности в Инстаграм. На снимке была группа смеющихся подростков на заднем сиденье автобуса. Одна из девушек, темноволосая, натянула свою шапочку бини на лицо, так что остался виден только подбородок, и оттопырила указательные пальцы и мизинцы на обеих руках в рок-н-ролльном приветствии. На фотографии стоял тег «Рэч Лэдвелл». Страйк принялся искать аккаунт «Рэч Лэдвелл» в Инстаграм, однако обнаружил, что тот был удален. Вернувшись к странице с фотографией в автобусе, он медленно просмотрел остальные фотографии, пока, наконец, сопоставив школьную форму и достопримечательности, не пришел к выводу, что владелица страницы Шелли Пинкер жила в Брэдфорде. Так что запись «Рэйчел Лэдвелл Брэдфорд» оказалась единственным результатом целого часа работы. Снова зевнув, он направился в приемную, чтобы заварить себе еще одну кружку чая. По крайней мере, нога перестала дергаться, и это уже радовало. Вернувшись к рабочему столу, он обнаружил в телефоне ответное сообщение от Робин. «Отлично, потому что мне нужно многое тебе рассказать. Ты не против, если я зайду в 10? Я не спала всю ночь, работала». Страйк смотрел на это сообщение целую минуту. В его голове проносилось множество мыслей. Робин сказала, что собирается на Джанкшн-Роуд. Он предположил, что она хотела зачем-то навестить Зои или посмотреть ее квартиру. «Я говорил, что ты чертовски привлекательна». Что именно не давало ей спать всю ночь? «Держи себя в руках. Боже, люди смотрят!» Пес Пирс, конечно же, не мог сопровождать Робин на Джанкшн-Роуд. Обещала ли она вернуться в Норт-Гроув после Джанкшн-Роуд? «Обычно я не занимаюсь подобными вещами средь бела дня». Нахмурившись, Страйк ответил «Окей» и снова переключил внимание на компьютер. Он набрал в Google «Kia Niven Reddit». И получил результат немедленно, еще сильнее раздражаясь на Натли, который мог сам сделать это простое действие прямо на собственном телефоне. Страйк перешел на страницу Reddit, озаглавленную «Отследить преступных сучек». Страйк медленно прокручивал страницу. Вся она, казалось, была одним длинным призывом к бдительности. Его удивило, что страницу не закрыли, потому что целью этого призыва было раскрыть личные данные, адреса и работодателей женщин, которые были осуждены за преступления против мужчин, или, по мнению тех, кто размещал эти данные, ложно утверждали, что сами становились жертвами мужского преступления. Для облегчения идентификации к каждому описанию женщины прилагались фотографии. Над фотографией усталой блондинки лет 30 было написано «Баба Яга Мелани Джейн Стронг выдвинула ложное обвинение в домашнем насилии против бывшего мужа, чтобы лишить его контакта со своими детьми. Женщина-судья попалась на удочку. В настоящее время проживает по адресу 3 Partager Avenue, Чим, SM12PL». Работает на местного адвоката Миллер, Мэй энд Брикнелл. Телефон 020-84-43-86-86. Над фотографией очень симпатичной черноволосой девушки, выглядящей лет на 25. Джон Болдуин. Лживая сучка Дарси Оливия Барретт выдвинула ложное обвинение в сексуальном насилии против бойфренда. Живет по адресу Ланкастер Драйв, 4B, Хокстед. Инстаграм, Твиттер, адрес, телефон. Позвоните, расскажите семье, какая она дрянь. Страйку потребовалось всего пара минут, чтобы найти имя Кеа. Статья была опубликована 10 днями ранее. Дрэк Бв 88H. Эта сумасшедшая сучка угрожала убить своего бывшего парня и его девушку за ночь до того, как их на самом деле зарезали. Ссылка на статью. Теперь она удалила эти твиты. Распространите эти скриншоты повсюду. Twitter – Real Paper White. Tumblr – Bumblefoot and Spoons. Tumblr.com. Tumblr – служба микроблогов, включающая в себя множество картинок, статей, видео и гиф-изображений по разным тематикам и позволяющая пользователям публиковать посты в их Tumblr.log. Дальше шли скриншоты твитов. Киан Ивен, собака Real Paper White. Когда ты случайно узнаешь, насколько глубоко заходит предательство, и что тебе лгали месяцами. Собака Real Josh Blay, собака Ed Led Jones. 12.10, 12 февраля 2015. Киан Ивен. Ты скоро узнаешь, что происходит после того, как вонзаешь людям нож в сердце и уходишь. 12.25, 12 февраля 2015. Киан Ивен,